Рейну. Из окон корочкой несет поджаристой, за занавесками мельканье рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. А кони в сумерках колышут гривами, автобус новенький, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне б за 2 гривны в любую сторону твоей души. Я знаю, вечером ты в платье шелковом пойдешь по улицам гулять с другим. Ах, Надя, брось коней кнутом нащелкивать, попридержи-ка их, поговорим. Она в спецовочке, в такой промасленной, берет немыслимый, такой на ней. Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Но кони в сумерках колышут гривами, автобус новенький спешит, спешит. Ах, Надя, Наденька, мне б за 2 гривны в любую сторону твоей души.